Театр на Большом Знаменском. Олени, собаки. Говорят, что был такой старинный театр оперы и балета, где на сцене, кроме артистов, выступали дикие звери, недрессированные. Неужели такое было? В 1792 году архитектор Компарези построил дом в Большом Знаменском переулке для генерала Апраксина. Генерал был большим любителем театра, и в его доме был прекрасный крепостной театр. До 1830 года у него играла итальянская труппа. Ставились русские и французские пьесы. При постановке оперы «Диана и Эндимион» по сцене бегали живые олени. За сценой лаяли гончие собаки и раздавались трубные звуки егерей.